Не плачь, дитя, не плачь напрасно, не плачь напрасно. Твоя слеза на труп безгласный живой росой не упадет. Он далеко бесплодный взор его очей, он слышит райские напевы, райские напевы, что жизни мелочные сны, что стоны слезы девы. Для гостя райской стороны, для гостя райской стороны, тебя я вольный сын Эфира возьму.